Краткий обзор публикаций по врачебным ошибкам. Врачебные ошибки не имеют географии. Как положено, начну со статистики. По данным Всероссийского центра по изучению общественного мнения, ВЦИОМ, и Фонда обязательного медицинского страхования, ФМС, которое приводит А.В. Кудаков, в 2011 году 60% населения Российской Федерации было недовольно качеством медицинской помощи, а дефекты в оказании такой помощи были выявлены в 10% случаев. Не думаю, что с 2011 года ситуация сильно изменилась в лучшую сторону. Доктор юридических наук, профессор Игорь Леонидович Трунов, приводит не менее печальные статистические данные. Расхождение клинического и патологоанатомического диагнозов имеет место в 40% случаев, а в результате врачебных ошибок в России погибает около 50 тысяч человек в год. Для меня оказалось удивительным, что наибольшее число ошибок допускают стоматологи. На втором месте по числу ошибок – акушеры-гинекологи, а уже на третьем стоят хирурги. Это по данным профессора кафедры уголовного процесса и криминалистики Академии Федеральной службы исполнения наказаний России. Но и другой специалист по криминалистике, Е.В. Червонных, на основании анкетирования медицинских работников приводит аналогичную последовательность частоты врачебных ошибок у разных специалистов. Правда, по его данным, эти три группы врачей оказались позади врачей скорой помощи. Пациенты развитых стран из-за врачебных ошибок страдают чаще, чем при дорожно-транспортных происшествиях. В нашей стране нет официальной статистики по этому вопросу, а вот какие данные, касающиеся ряда других стран, приводят В.Д. Шевцов и О.А. Дмитриева из Владивостока. В Канаде жертвами врачебных ошибок являются до 30% пациентов. В Австралии 27%, в Новой Зеландии 25%, в Германии 23%, в Великобритании 22%. Согласно данным ежегодного отчета The Commonwealth Fund USA 2006, врачебные ошибки в США происходят в 4-17% от всех случаев госпитализаций. Причем в 70% случаев их можно было предотвратить. Жертвами неправильного применения лекарств ежегодно становится 1,5 миллиона американцев, а около 7 тысяч из них погибают от допущенных врачебных ошибок. В Голландии в 2005 году было зарегистрировано 2642 врачебные ошибки, из них 164 с летальным исходом. В Австралии в 80% случаев летальных исходов была доказана связь с ошибками медицинского персонала. Ежегодно по этим причинам до 18 тысяч австралийцев умирают и около 50 тысяч становятся инвалидами. В больницах Великобритании в 2005 году от врачебных ошибок погибли 2159 человек и пострадали 526 599 пациентов. Наиболее распространенными причинами такой ужасающей статистики были неправильные диагнозы, небрежное проведение операций и утрата медицинских карт. Последнее для меня неожиданно и непонятно. Теперь несколько слов о самом понятии. Я уже говорил, что практически любая публикация по врачебным ошибкам не обходится без определения этого понятия, уже данного одним из первых Давыдовским. Естественно, что существуют и несколько иные взгляды. Р.К. Ригельман вводит общее понятие дефекта медицинской помощи, нежелательные результаты, которые он подразделяет на плохие исходы и врачебные ошибки. К плохим исходам, указанный автор, относят те, что неизбежны при нынешнем уровне медицинских знаний вне зависимости от наших действий. Про врачебные ошибки он пишет, что их можно было бы избежать, действуя иначе. При этом Ригельман выделяет два типа медицинских ошибок. Первый – ошибки по неведению, означающие, что врач не владел информацией, необходимой для правильной диагностики и лечения. Такие ошибки могут быть обусловлены трудностями, связанными с достижением врачом высокого профессионального уровня, сохранением этого уровня и осознанием границ своей компетентности. Хотя студентов-медиков больше всего пугает обилие медицинской информации, на самом деле главный источник врачебных ошибок не в недостатке знаний, а в неправильном их применении. Второй. Ошибки, обусловленные ложными умозаключениями, распространенные гораздо шире, чем ошибки по неведению. Председатель Красноярского краевого общества хирургов, а заодно и Краевого этического комитета А.Н. Орлов, в одном из интервью провел параллель между врачебной ошибкой и несчастным случаем. Последний термин почти никогда не используется, хотя на самом деле очень многие ситуации можно трактовать таким образом. К несчастным случаям я бы отнес очень многие неожиданные или малопредсказуемые осложнения и летальные исходы. Никто ведь не сомневается, что если человек поскользнулся, упал и сломал руку, то это несчастный случай. Также трактуется и травма в результате автомобильной аварии. Но остановка сердца во время операции тоже не всегда предсказуема, хотя никто не думает об этом как о несчастном случае. А ведь существует отдельная нозологическая форма ишемической болезни сердца под названием «внезапная сердечная смерть». Как пример несчастного случая можно привести описание М. Хата и соавтора внезапной смерти пациента на вторые сутки после операции по поводу расслаивающей аневризмы нисходящей аорты, тип Б. Он находился в палате и разговаривал с родственниками. Внезапно потерял сознание и с картиной шока был доставлен в реанимацию, где скончался спустя некоторое время, несмотря на проводимые в полном объеме реанимационные мероприятия. На вскрытии оказалось, что произошел разрыв аорты между общей сонной и левой подключичной артерией, где при операции накладывался зажим для ее пережатия. Не накладывать во время операции зажим нельзя. Предположить, что на вторые сутки в этом месте возникнет разрыв, тоже невозможно. Поэтому трактовать это можно именно как несчастный случай, потому что в следующий раз все равно хирурги будут вынуждены накладывать зажим на аорту именно в этой зоне. В общем, важно понимать, в чем состояла ошибка и какой урок из нее стоит извлечь. А потом я с удовольствием прочитал, что бывший вице-президент Американской ассоциации домашних врачей Брюс Бегли тоже определил медицинскую ошибку очень похоже. Это все то, что происходило в моем офисе, чего не должно было случиться и что точно я не хочу, чтобы повторилось. В самом начале своей работы над ошибками, разговаривая со многими коллегами, я определил ошибки как случаи, когда ты сам знаешь, что ошибся, и постфактум понимаешь где, поэтому в следующий раз так делать не следует. Надо сказать, что даже поиск литературы по врачебным ошибкам оказался не столь простым из-за отсутствия нужных источников в наших библиотеках и во многом именно из-за терминологических нюансов. Во всяком случае, когда по моей просьбе один из наших ординаторов, поехавший на стажировку в Йельский университет США, попытался найти что-то по запросу «врачебные ошибки», то практически ничего не обнаружил. Зато на тему ятрогении публикаций оказалось немало. Ятрогении сами по себе не всегда являются врачебными ошибками. Иногда те или иные манипуляции или врачебные назначения оправданы даже при условии высокого риска ятрогенных осложнений. В таких случаях при повторном возникновении подобных ситуаций врачи, скорее всего, будут действовать по тому же сценарию с минимальными поправками на предшествующий опыт. Я же старался отбирать именно те случаи, когда при повторном возникновении подобных проблем человек не должен делать то же, что в прошлый раз, потому что это неправильно по тем или иным причинам. Некоторые ятрогении настолько распространены, что часто даже не воспринимаются как таковые, пока не будет достаточно серьезных последствий. Например, экстравазальное введение жидкостей, по данным BIRD DAR и соавторов, встречается у 11% детей и у 22% взрослых, получающих внутривенные инфузии. В большинстве случаев это проходит незамеченным. Ну, ввели небольшое количество раствора подкожно, рассосется. Но есть препараты, которые могут давать серьезные осложнения в виде тромбозов артерий и вен, некрозов, комы и даже летальных исходов. К таким препаратам относят гиперосмолярные агенты, препараты калия, кальция, гипертонические растворы для парентерального питания, рентгеноконтрастные вещества типа Конрей-420. Препараты, вызывающие ишемию, вазопрессоры, адреналин, норадреналин и тому подобное. Препараты с прямым токсическим действием, химиопрепараты. Мне запомнился случай, произошедший с одним из наших достаточно опытных и серьезных докторов. Его попросили вскрыть панарицей какому-то дедушке. Делается это под местной проводниковой анестезией по оберсту Лукашевичу, когда больной палец туго перевязывают марлевой полоской у основания, а выше этой удавки с двух боковых сторон вводится под давлением раствор новокаина. Палец при этом быстро теряет чувствительность, и хирург может спокойно делать нужные разрезы и обрабатывать рану. Наш доктор ввел препарат, а со слов деда чувствительность пальца сохранялась. Он подождал минут 10, обычно хватает 2-5 минут для наступления полной анестезии, а потом вскрыл панарицей, обработал рану и наложил повязку. Уже в конце операции снова спросил пациента, чувствовал ли он боль. Услышав утвердительный ответ, доктор посмотрел на ампулу и пришел в ужас. Вместо новокаина он ввел хлористый калий. К счастью, не хлористый кальций, иначе был бы тотальный некроз пальца. В этом же случае некроза не произошло, но не было и никакой анестезии. Хирург поразился выдержке деда и стал извиняться за допущенную ошибку. На вопрос, как же он вытерпел, услышал потрясающий по простоте ответ пациента. «А что же ты хотел, сынок? Это же операция, вот я и терпел». В мире все взаимосвязано, и все происходит по одним и тем же законам природы и общества. И профессиональная деятельность людей одной специальности по географическому принципу различается не столь сильно. Несколько лет назад в Петрозаводске проходил небольшой кардиохирургический междусобойчик, куда были приглашены несколько известных зарубежных кардиохирургов. Была и живая хирургия с трансляцией из операционной в конференц-зал. Одну из таких показательных операций делал Джон Пеппер из Бронтонского госпиталя в Лондоне. В Петрозаводске кардиохирургия только-только начала возрождаться, и Пеппера спросили: «Джон, как вам операционная?» «Операционная, как операционная», — последовал ответ. «Что в Петрозаводске, что в Лондоне. Не вижу разницы». Сейчас действительно практически нет разницы в условиях работы отечественных и зарубежных кардиохирургов. Аппаратура одна и та же, расходные материалы от одних и тех же производителей, операционные отвечают всем требованиям, иначе не будет лицензирования. И в самой хирургической жизни то же самое. Те же проблемы, те же взаимоотношения с коллегами, пациентами и их родственниками. Все то же. И ошибок делается не меньше, и даже сами ошибки во многом схожи. Я уже упоминал о книге «Жизнь ничего не значит за зеленой стеной». Написал ее хирург, обозначенный на титуле как «Профессор Зед». Книга написана хирургом о хирургах одного из нью-йоркских госпиталей. Даже не о хирургах, а о врачебных ошибках. Довольно откровенно и непредвзято. Не буду ее пересказывать, но в ней много внимания уделяется такой проблеме, как определение показаний к операциям, точнее даже превышение показаний. Основная мысль, что многие хирурги расширяют показания к операциям при условии хорошей оплаты. Один из известных британских кардиохирургов Стивен Вестеби выпустил свою книгу, переведенную на русский язык под названием «Хрупкие жизни». Читается легко и с большим интересом. Он приводит один маленький пример, когда к ним в Оксфорд приехала команда коллег из Германии. Они пришли в помещение, где хирурги переодеваются в операционное белье, и, как пишет Вестеби, ему было стыдно за облупившуюся штукатурку на стенах, ободранные шкафчики и тому подобное. Я прочитал этот абзац своему другу и спросил, где, по его мнению, все это происходит. Друг посчитал, что в нашей российской глубинке. Мой ответ, что это описание из клиники в Оксфорде, его поразил. У них тоже не все просто. Проблемы с экстренной доставкой оснащения, не имеющегося в наличии, но крайне необходимого для спасения жизни конкретного умирающего пациента, те же самые, что и у нас. Общение с руководством клиники, озабоченным в первую очередь не чисто медицинскими проблемами, а состоянием финансов, происходит примерно в том же ключе. К сожалению, сейчас все коммерциализируется, и медицина тоже. Теперь уже и в нашей стране хирургам, чтобы заработать, надо вырабатывать квоты. Все это создает ситуации, когда врачи не могут устоять перед соблазном или просто необходимостью заработать побольше денег, даже понимая, что операция бесполезна. В большинстве случаев любой подход можно обосновать и почти невозможно категорически отвергнуть. Важно не переходить определенных границ, а это уже этика. В литературе одним из самых дискутабельных вопросов, как всегда, является вопрос о классифицировании врачебных ошибок. Классификаций много, и степень детализации их сильно варьирует. В.В. Кущенко предлагает выделять три группы ошибок – деонтологические, диагностические и лечебные. В свою очередь В.М. Ковалев детально разбирается в деонтологических ошибках, разделяя их на шесть групп, начиная с недостатка у врача общей культуры и кончая морально-этическими и психологическими аспектами, куда относит и такое понятие, как бессердечие. Читать такие статьи не всегда интересно, в первую очередь из-за излишней детализации, когда за деревьями становится не видно леса. Но иногда высвечиваются малозаметные на первый взгляд нюансы. Например, к деонтологическим ошибкам отнесено проведение первичного обследования пациента не наедине, а в общей палате. Логика простая. Это может помешать полноценному сбору анамнеза. Не всякий человек будет откровенно говорить о своих проблемах в присутствии посторонних. Отсюда предпосылка к врачебной ошибке. Вообще отношение врача и пациента – весьма важный элемент медицины. Правильно выстроенные доверительные отношения могут помочь избежать ошибок, и наоборот. А потом, соответственно, либо уважительные отношения на всю оставшуюся жизнь, либо проблемы вплоть до судебных разбирательств. Возможны и другие варианты. В клинической практике описан так называемый альбатрос-синдром. По аналогии с птицей-преследователем кораблей, преследователем хирурга становится больной, которому сделали операцию. Этот синдром описан для больных, перенесших гастроктомию. Поэтому, по мнению сталкивавшихся с ним специалистов, при наличии личностного дефекта оперативное вмешательство должно производиться только в случае осложнений истинной язвенной болезни. Очень хорошо о деонтологическом значении врачебной ошибки сказал Григорий Хубулава в своей диссертации по философии «Взаимоотношение врача и пациента. Культурологический подход», защищенный в марте 2017 года. По его мнению, врачебная ошибка, как таковая, является своего рода тестом на восприятие ценности человеческой жизни, причем как жизни пациента, так и жизни врача, совершившего ошибку. Цена ошибки, часто влекущей за собой увечье или гибель, может означать и профессиональную смерть врача. Именно поэтому каждую врачебную ошибку необходимо тщательно анализировать в своем врачебном коллективе, закладывая основу последующего опыта. Практически все считают, что важно не скрывать ошибки, но делать это не для очернения врачей, а для того, чтобы спокойно и взвешенно анализировать просчеты, обсуждать и использовать для обучения и воспитания специалистов, особенно молодых. Важно установление процедур для того, чтобы сделать врачебные ошибки заметными, отслеживаемыми, чтобы они могли быть вовремя перехвачены. Интерес к врачебным ошибкам не ослабевал никогда. Но писать об этом не любят. Правда, и сейчас изредка выходят диссертационные исследования на эту тему. В.М. Унгурян, 2015, провел такую работу в отношении манипуляционных ятрогений в абдоминальной хирургии. Оказалось, что на 1500 лапаротомий приходится один случай оставления инородного тела в брюшной полости. Вообще на брюшную полость приходится 46% всех оставленных инородных тел. Интересно, что частота подобных осложнений не зависит ни от хирургического стажа. У 85% допустивших оставление инородного тела он превышал 10 лет. Ни от тяжести самого вмешательства. Еще один факт на эту тему, правда, почерпнутый из интернетовских новостей. Ежегодно в телах пациентов врачи оставляют 3000 различных предметов, в связи с чем в Государственной Думе Российской Федерации подготовлен документ, обязывающий проводить видеосъемку всех проводимых под наркозом операций. Будет ли он принят в качестве закона, не знаю. Зерно истины в этом, конечно, есть. Но насколько это реально в наших условиях, и самое главное, поможет ли это пациентам? При подаче исков возможно. И то сомнительно. Вопросов много, кто будет вести эту съемку, особенно в экстренных случаях, с какой позиции и так далее. Одним из первых описал появление нового типа инородных тел в сердце и крупных сосудах Кларенс Уолтон Лилихай в 1965 году. Он привел 4 случая оставления фрагментов катетеров и других эндоваскулярных устройств. Мне показалась интересная статья с небольшим обзором литературы, посвященная посттравматическим и ятрогенным инородным телам не вообще, а именно с локализацией в сердце. В ней приводятся 14 таких наблюдений за период с 1955 по 2000 год. Среди таких инородных тел были пули в правом и левом желудочках – 4, иглы в левом предсердии, левом желудочке и в легочной артерии – 3, фрагменты катетеров в правом предсердии, правом желудочке и в легочной артерии – 4, осколок гранаты в правом предсердии – 1, фрагмент циркулярной пилы в правом желудочке – 1, коммисуратомное кольцо в левом предсердии – 1. По мнению авторов, симптомные инородные тела должны быть удалены независимо от локализации. К таким симптомам отнесли боль, аритмии, лихорадку, тампонаду сердца и даже тревожность. Если инородные тела выявлены сразу после травмы и несут в себе риски возникновения осложнений, то также должны быть удалены. Бессимптомные инородные тела можно не удалять, оставив пациентов под наблюдением. Надо сказать, что в своей хирургической жизни мне довелось сталкиваться с такими пациентами несколько раз. У 3 были огнестрельные ранения. Всегда удивлял сам факт того, что осколок или пуля проникали в структуры сердца, не вызвав фатального кровотечения. При этом у всех полость перикарда оставалась свободной, хотя сомнений в нахождении пули или осколка внутри сердца не было. В одном случае осколок, первоначально застрявший в толще межжелудочковой перегородки, утром в день операции, спустя почти 1.5 месяца после ранения, провалился в полость левого желудочка с возникновением посттравматического ДМЖП, оттуда мигрировал в аорту и был обнаружен при рентгеноскопии на бифуркации брюшной аорты. К счастью, все это своевременно обнаружено, и пациенту одномоментно выполнены сначала ушивание ДМЖП из срединной стернотомии, а затем путем срединной лапаротомии осколок извлечен из брюшной аорты, чтобы избежать пролежня ее стенки. Кстати, миграция инородных тел, оставленных в организме, это тоже достаточно серьезная, но малоизученная проблема. А ведь именно возможность миграции с перспективой повреждения жизненно важных органов может служить показанием к операции при бессимптомных инородных телах. Проблема серьезная, но я хочу начать с несерьезного эпизода, хотя как на это смотреть? Много лет назад, еще во времена СССР, один из моих дальних родственников после окончания медицинского института и 3 лет отработки в качестве сельского врача в средней полосе России вернулся во Владикавказ и устроился хирургом в районную больницу города Назрань. Тогда это была столица Ингушетии, и находилась она всего в 30 километрах от Владикавказа. Как рассказывает сам молодой хирург, однажды к нему на прием привели мальчика 9 лет. Ему делали инъекцию в ягодицу, но при этом игла обломилась, и ее фрагмент остался внутри. Мальчик был 7-м и самым младшим ребенком. До этого у хорошо обеспеченных родителей были только дочери. В Ингушетии это весьма существенная деталь. С мальчиком носились как с писаной торбой, возможно, поэтому он был и перекормлен, что не характерно для ингушских мужчин. Родителям было сказано, что страшного ничего нет и, соответственно, мер принимать не нужно. Однако внешность молодого хирурга и его слова не внушили доверия родителям. Они нашли заведующего отделением и обратились к нему. Тот был по национальности ингуш, хорошо знавший местный менталитет и местных жителей. Он сообщил, что удалять иглу надо обязательно, а то она в конце концов попадет в сердце и ребенок умрет. Родителей такая мрачная перспектива напугала, и они сразу же согласились на операцию. Когда молодой хирург узнал о таком решении, то попытался отговорить заведующего от авантюрных действий и отказался ему ассистировать. Дальше было как в анекдоте. Сначала небольшой линейный разрез. Минут через 10 разрез продлен вдвое. еще через 10 минут дополнен крестообразным разрезом. И когда в очередной раз молодой доктор заглянул в операционную и, глядя на месиво в ране, спросил, где же игла, то получил ответ «Где-где? В жопе!». Тут же последовала команда операционной сестре «Мадина, дай иглу». Та подала инъекционную иглу, заведующий переломил ее пополам, положил фрагмент на ладонь и победно вынес родственникам, толпившимся в предоперационной. Там так принято. Но в жизни не всегда и не все так комично. Возможность миграции инородных тел предусматривать нужно, хотя и не всегда возможно. Меня удивил случай, произошедший в Индии. Молодому человеку 22 лет при переломе правой ключицы произвели ее фиксацию двумя спицами Киршнера, направленными под углом друг к другу. Через 2 месяца одну из них удалили. А еще через 2-2,5 месяца у парня появились тахикардия и одышка, которая стала нарастать. Присоединились отеки нижних конечностей. При обследовании выявлена миграция спицы в восходящую аорту, а оттуда перфорировав створку аортального клапана в левый желудочек. Пациент был срочно оперирован, выполнены удаление спицы и протезирование аортального клапана механическим протезом. Я уже говорил о случае миграции запирательного элемента искусственного клапана сердца. При использовании шариковых протезов первого поколения такие случаи тоже имели место, причем и в отдаленные сроки. Хейрстон описал миграцию силиконового шарика из аортального протеза через 2,5 года после его имплантации. Такие эпизоды, как правило, заканчиваются летальным исходом не из-за эмболических проблем, то есть не вследствие расстройства регионарного кровообращения дистальнее мигрировавшего эмбола, а из-за остро возникающей тотальной регургитации на клапане. Но они большая редкость. Вероятнее всего, самыми частыми инородными телами в камерах сердца и крупных сосудах являются фрагменты различных катетеров, проводников и прочих устройств для эндоваскулярных манипуляций. Вообще, эндоваскулярная хирургия или интервенционная кардиология – это огромный плацдарм для врачебных ошибок. По многим причинам. Во-первых, даже уже просто вследствие огромного количества выполняемых процедур. По данным Томаса Кирхгеснера, во Франции имплантируется ежегодно 60 тысяч искусственных водителей ритма и 14 тысяч кардиовертеров. При этом осложнения возникают у 3,9-9,6% больных. Причем перфорации возникают при имплантации пейсмейкеров у 0,1% больных, а при имплантации кардиовертеров-дефибрилляторов у 0,6-5,2%. Предсердия повреждаются чаще, чем желудочки, в соотношении 5 к 2. Факторами риска для перфорации считаются использование активной фиксации электрода, наличие других электродов в сосудистом русле, кортикостероидная терапия, использование антикоагулянтов, женский пол и индекс массы тела менее 20 кг на квадратный метр. Во-вторых, эта специальность – удел молодых, подчас не очень опытных и неискушенных в клиническом отношении специалистов. Многим важен сам факт самостоятельного выполнения подобного рода операций. А при отсутствии должных навыков и возникновении нестандартных ситуаций, так же, как и при наличии редких анатомических вариантов, подобные осложнения и ошибки неизбежны. Мосс и соавторы приводят, например, свой список осложнений при выполнении радиочастотной абляции. В него вошли неэффективность процедуры, боль и кровотечение в точке постановки катетера, стеноз устьев легочных вен, тампонада сердца, инсульт, инфекция. Как профилактическую меру, они предлагают раннее выполнение КТ грудной клетки при любых сомнениях. И вообще, чего только не бывает в эндоваскулярной хирургии. Раньше я полагал, что единственной причиной митрального стеноза может быть ревматизм, который формирует этот порог путем многолетних воспалительных изменений в структуре клапана, приводящих к его рубцеванию и стенозированию. Но оказывается, возможен и ятрогенный митральный стеноз. При транскатетерном протезировании аортального клапана, ТПАК, по поводу аортального стеноза с градиентом 86 мм ртутного столба у пациентки с ожирением индекс массы тела составил 47,5, произошло смещение протеза вниз в полость левого желудочка с частичным ограничением подвижности створок митрального клапана и стенозированием митрального отверстия. Пиковый градиент на митральном клапане составил 18 мм ртутного столба, а средний – 12 мм ртутного столба. Пациентку не оперировали ввиду некоторых анатомических особенностей. Описана и ятрогенная коарктация аорты при установке стентграфта в нисходящий отдел грудной аорты. Среди осложнений в эндоваскулярной хирургии одной из самых частых – диссекции и перфорации стенок сердца и крупных сосудов. При установке искусственных водителей ритма чаще всего перфорируется правый желудочек, но могут повреждаться и правое предсердие, и аорта. Иногда это происходит отсроченно, спустя 2 недели, а то и через год после процедуры. Описана даже ятрогенная гематома правой коронарной створки аортального клапана с перекрытием устья правой коронарной артерии, потребовавшая срочного протезирования аортального клапана. Кажется, что может быть проще для хирурга, чем дренирование чего бы там ни было. Но когда читаешь сообщения о ятрогенных повреждениях, именно эта достаточно простая процедура дает множество осложнений. Один из самых удивительных случаев описан докторами из немецкого Вюрцбурга. Пациенту 88 лет, поступившему с явлениями сердечной недостаточности, путем торакоцинтеза поставили дренажную трубку в левую плевральную полость. Вернее сказать, ставили, чтобы дренировать левую плевральную полость. При этом по ней стала поступать кровь. Дренажную трубку пережали, и пациенту срочно выполнили КТ органов груди. Оказалось, что дренаж прошел через левый желудочек, отверстие митрального клапана, левое предсердие в правую верхнюю легочную вену. Конец его визуализировался в средней доле правого легкого. Даже трудно себе представить, как можно умудриться такое совершить, с левой стороны установить дренаж через сердце в правое легкое. Но совершили же и даже описали. Пациента перевели в кардиохирургическое отделение, через левостороннюю торакотомию удалили злополучный дренаж и на 3-е сутки выписали. Последнее обстоятельство лично меня навело на мысль, что в данном случае была не только техническая ошибка с ранением левого желудочка при постановке дренажа, но и другая ошибка, связанная с неоправданностью показаний к проведению такой инвазивной манипуляции, как дренирование плевральной полости. Если пациент через 3 дня после торакотомии и ушивания ему раны сердца был выписан домой, то я с трудом себе представляю острую необходимость в дренировании плевральной полости по поводу хронической сердечной недостаточности, с которой он и поступал изначально. Скорее всего, можно было обойтись рациональной терапией сердечной недостаточности с использованием диуретиков, капельной инфузии дофамина в почечных дозах и тому подобное. Более трагический случай произошел у итальянских хирургов. Они установили эндоваскулярный стентграфт в нисходящий отдел аорты, а при постановке дренажа в левую плевральную полость повредили левую ветвь легочной артерии и получили массивное кровотечение, в итоге приведшее к гибели пациента. Аналогичную ситуацию, но с благоприятным исходом, описали Будв К.Л. 2012. Правила постановки дренажей очень просты, но, к сожалению, не всегда выполняются. И в большинстве случаев, ввиду отсутствия элементарных знаний у молодых врачей, которым чаще всего и поручается выполнить дренирование. Я настолько удручен уровнем подготовки ординаторов по этим вопросам, что в 2014 году вынужден был написать небольшую клиническую лекцию «Общие аспекты сердечно-сосудистой хирургии», специально посвященную данной теме. Что говорить о дренировании, если нередким осложнением такой вроде бы простой процедуры, как акупунктура, оказывается пневмоторакс? Этот факт тоже из серии трудно себе представить. Однако доктор Ли В.М. описал случай даже двустороннего пневмоторакса после иглоукалывания. По его данным, введение иглы на 1-2 см может привести к пневмотораксу, особенно при введении игл по среднеключичной и среднелопаточной линиям. Более того, в одной из обзорных статей норвежских авторов за период с 1981 по 1992 год описано 250 случаев пневмоторакса после акупунктуры. Есть еще один аспект в кардиохирургии, настолько неприметный, что, возможно, не все о нем знают, а поэтому и не учитывают. Он касается ситуации с протезированием аортального клапана. Большинство хирургов после вскрытия аорты используют введение кардиоплегического раствора непосредственно в устье коронарных артерий. Просто и надежно. Раствор поступает прямо в венечное русло, а попадание его туда контролируется визуально. Но оказывается, что у некоторых пациентов травма интимы, производимая кончиками кардиоплегических канюль, приводит к гиперплазии эндотелия в этих зонах с формированием устьевых стенозов левой и правой венечных артерий. Понятно, что на это нужно время, поэтому в процессе операции хирург ничего увидеть не сможет. Но спустя 4-7 месяцев после протезирования аортального клапана у пациентов может развиться стенокардия с выраженной симптоматикой – стволовое поражение, требующее принятия неотложных мер, как правило, в виде коронарного шунтирования. Когда я впервые прочитал о таком осложнении, то отнес его к разряду хирургической казуистики. На самом деле оказалось, что такие ситуации не редкость. Они просто не всегда увязываются именно с прямой канюляцией устьев коронарных артерий во время клапанной операции, но могут быть причиной внезапной смерти пациентов в отдаленные сроки, 3-7 месяцев и более, после протезирования аортального клапана. Самый короткий промежуток времени от операции на клапане до вмешательства на коронарных артериях составил 50 дней. Мелтайс с соавторами даже подразделяют такие стенозы на ранние, от 4 до 11 месяцев, в среднем 7,3 месяца, и поздние, до 10 лет. Последнее у меня вызывает большие сомнения, потому что установить достоверную связь событий с разницей во времени в 10 лет мне кажется очень проблематично. Сразу вспомнился детский анекдот из книжки Корнея Чуковского «От 2 до 5». Один малыш говорит другому: «Не ешь зеленые яблоки, умрешь». «Почему ты так решил?» «А помнишь, вчера старого деда хоронили? Бабушка сказала, что он тоже в детстве ел зеленые яблоки». Вернусь к устьевым стенозам коронарных артерий. Их можно отнести и к ятрогениям, и к ошибкам. Только за последние годы появились публикации Басавараджая, Фунада, Шварца, свидетельствующие, что частота ятрогенных стенозов устьев правой коронарной артерии или ствола левой составляет при протезировании аортального клапана 1,5% от всех операций. Может встречаться и устьевой стеноз передней межжелудочковой ветви. Механизм всегда один и тот же – травма, гиперплазия эндотелия, стеноз сосуда в его устье. А можно ли сделать что-либо в такой ситуации? Можно. Использовать кустодиол и не травмировать устье венечных артерий введением в них канюль через каждые 15 минут. Можно применять ретроградную кардиоплегию через венечный синус, расположенный в правом предсердии. Можно, наконец, приобрести и использовать мягкие, гибкие силиконовые канюли для введения в устье коронарных артерий при антеградной кардиоплегии. Будучи кардиохирургом, я сделал акцент на тех ошибках, с которыми чаще приходилось встречаться самому. Но и в других специальностях врачебных ошибок не меньше. Один из самых распространенных вариантов – ошибки с назначениями лекарственных средств. Огбали Нвассер из Южной Африки так классифицирует причины подобных лекарственных ошибок в анестезиологии. Лекарство пациенту не давали. Имело место передозировка. Неверный выбор лекарства. Был использован не тот препарат. Несвоевременное использование. Препарат был применен не вовремя. Неверная доза. Неверный путь введения. В анестезиологии при ошибочном введении препаратов очень важно быстро оценить ситуацию и провести дифференциальный диагноз с другими неотложными состояниями – пневмотораксом, особенно при пункции центральных вен, тампонадой сердца, тромбоэмболией легочной артерии, острым тромбозом верхней полой вены, инсультом. При этом нередко только быстрые и грамотные действия врача могут спасти пациента. К этим действиям можно отнести немедленное введение антидотов, меры по стабилизации гемодинамики, неотложный диализ. Проблема врачебных ошибок встречается и в художественной, и в научно-популярной литературе. Можно вспомнить окончательный диагноз Артура Хейли, когда у оперированного по поводу перфоративной язвы пациента не находят язвы, а на следующий день он погибает. На вскрытии патологоанатом обнаруживает пневмонию, на самом деле явившуюся причиной смерти. Естественно, что никакая операция не могла добавить здоровья такому пациенту. Интересный взгляд на проблему профессиональных ошибок вообще и врачебных ошибок в частности можно найти в книге Атула Гаванде «Чек-лист. Как избежать глупых ошибок, ведущих к фатальным последствиям». Будучи по профессии хирургом, он серьезно занимался разработкой так называемых чек-листов для разных ситуаций. Что это такое? Фактически чек-лист – это очень краткая инструкция о порядке действий в самых различных ситуациях. Как и многие другие авторы, Гаванде постоянно сопоставляет хирургию и авиацию. Но не для красоты слога, а потому что обе эти сферы деятельности сопряжены с риском для жизни и здоровья пациентов, пассажиров и так далее. В авиации все очень строго регламентировано. И на каждый случай есть четко продуманный алгоритм действий. Поэтому пилоты имеют такие чек-листы, сейчас обычно в электронном варианте, на все случаи жизни, в соответствии с которыми они должны действовать. Нужны они в первую очередь для того, чтобы ничего не упустить. Главным образом мелочи, потому что именно мелочи часто играют роковую роль. Атул Гаванде описывает несколько случаев авиационных происшествий. Я не говорю катастроф, потому что авиакатастрофой считается только ситуация, связанная с гибелью людей, когда лишь неукоснительное следование чек-листу позволяло спасти жизни экипажа и пассажиров. В качестве примера разбирается знаменитая посадка аэробуса А-320 на водную поверхность Гудзонова пролива в 2009 году. Тогда все решило не мастерство пилота, которое никто не отрицает, а именно слаженные действия всего экипажа, когда каждый действовал строго по чек-листу, ничего не забыв в экстремальной ситуации. Причем в чек-листах часто записаны настолько внешнепрописные истины, что даже напоминание о них может показаться странным. Например, указание первому пилоту «продолжайте пилотирование». Но в реальности на тот момент именно это главное, а не поиск причины остановки двигателя или что-то еще. В экстремальных условиях первый пилот должен думать в первую очередь об управлении самолетом. У второго пилота свои задачи – попытки повторного запуска двигателей, контроль за системами жизнеобеспечения, в том числе и обязательная сверка с чек-листом и так далее. У стюардесс свои. Когда все строжайшим образом соблюдается до мельчайших пунктов, шансы на спасение возрастают. Потому что все чек-листы в авиации написаны не чиновниками, а высококлассными специалистами по результатам расследований происшествий, происходивших ранее. Фактически, они написаны кровью жертв авиационных катастроф. Аналогично и в хирургии. Пока таких чек-листов еще нет в абсолютном большинстве больниц, хотя работа по их внедрению уже начата Всемирной организацией здравоохранения. Идея кажется слишком простой, даже где-то примитивной. Она не сулит прямых доходов от закупок суперсовременного оборудования или лекарственных препаратов. Экономический эффект от внедрения чек-листов должен быть колоссальный за счет снижения количества осложнений, но его сразу не увидишь, только через годы работы по внедрению и неукоснительному исполнению всех требований. Но кто сказал, что простые меры плохи? Тот же Гаванде приводит очень наглядный пример, когда один из молодых американских врачей поехал работать в самый густонаселенный регион Пакистана, где царила антисанитария и была колоссальная смертность, в первую очередь из-за инфекций. Очень много детей не доживали до 5 лет. В первую очередь они умирали от диареи и других кишечных инфекций. Устранить социальные причины в такой ситуации абсолютно нереально. Нужны не просто вложения, а колоссальные вложения, которых у страны нет. Но молодой врач предложил фирме Procter & Gamble, продвигавшей на рынок мыло с бактерицидными свойствами, провести исследование. Населению в одном районе бесплатно раздавалось обычное мыло по 2 куска в неделю, в другом – бактерицидное, а в третьем все оставалось по-прежнему. Но мыло не просто раздавалось, а с чек-листом, по которому предлагалось обязательно мыть руки в 6 случаях – перед едой, после пользования туалетом и так далее. Через год были опубликованы результаты. Оказалось, что такие простые меры позволили снизить количество инфекций более чем в 2 раза. Правда, фирма-спонсор осталась недовольна, потому что разница между применением обычного и бактерицидного мыла была несущественна. Все наши проблемы можно разделить на простые, сложные и сверхсложные. Простая – приготовить какое-то блюдо. Взял рецепт, изучил и приготовил. Сложное – отправить ракету на Луну, но и она разрешима с привлечением специалистов. Причем вторая, третья и последующие ракеты вообще отправляются во многом по шаблону. Сверхсложное – воспитать ребенка. Каждый из них уникален, и каждому нужен свой подход. Но в жизни и в хирургии досаждают больше всего простые проблемы. Не надел маску, не вымыл руки, ошибся в дозировке – для того, чтобы их избежать, и нужны чек-листы. Атул Гаванде разработал специальный 2-минутный чек-лист для хирургической операционной, состоящий из 19 пунктов. Он предложил делать 3 обязательные небольшие паузы для отработки чек-листа. Перед введением в наркоз, перед разрезом кожи и в самом конце, перед уходом хирургов из операционной. Использование чек-листа проводится не по принципу «прочитай, сделай», а по принципу, принятому в авиации «сделал, доложи». Как человек, прослуживший в военной авиации врачом 3 года, могу подтвердить, что все команды там дублируются дословно. Проверить двигатели, есть проверить двигатели, разрешите взлет, взлет разрешаю и тому подобное. По чек-листу Атула Гаванды перед введением в наркоз, например, требуется уточнить и подтвердить введение антибиотика, потому что при введении его за несколько часов до операции концентрация в крови снижается и оптимальным считается время не более часа до разреза. Проверяется и опять же подтверждается наличие нужного количества крови и плазмы. А начинается все с самого простого – с фамилии больного, диагноза и планируемой операции. Все как у пилотов. Вот вариант такого документа. Чек-лист хирургической безопасности. До введения анестетиков, как минимум с участием сестры и анестезиолога. Назвал ли пациент свою личность, номер палаты, процедуру, которую следует выполнить, и дал ли согласие на нее? Да. Палата пациента имеет номер? Да, нет. Работает ли аппарат для анестезии и в наличии ли необходимые лекарства? Да. Прикреплен ли пульсовый оксиметр к пациенту и работает ли он? Да. Имеется ли у пациента известная ему аллергия? Нет, да. Трудности с дыханием и аспирационные риски? Нет, да. Риск потери более 500 мл крови, для детей 7 мл на 1 кг веса. Нет, да, планируется введение 2 катетеров в центральные сосуды. До рассечения кожи, как минимум с участием сестры, анестезиолога и хирурга. Подтвердить знакомство всех членов бригады друг с другом по именам и с ролью каждого при операции. Подтвердить личность пациента, тип операции и место будущего разреза. Вводились ли профилактические антибиотики в последние 60 минут? Да, не требуется. Предполагаемые сложности. У хирурга. Какие этапы операции являются критичными или нестандартными? Как долго продлится операция? Какова предполагаемая потеря крови? У анестезиолога. Есть ли у пациента индивидуальные особенности? У медицинских сестер. Подтверждена ли стерильность с указанием результатов индикатора? Есть ли проблемы с работой оборудования или иные проблемы? Отображаются ли основные показатели приборов и аппаратуры? Да, проверка не проводится. Перед тем, как пациент покинет операционную, с участием сестры, анестезиолога и хирурга. Сестра голосом подтверждает название операции, наличие всех инструментов, проводит подсчет тампонов и игл, маркировку образцов тканей, вслух зачитывает бирки, включая фамилию пациента. Имеются ли какие-либо проблемы с работой аппаратуры, требующие обращения к специалистам? Хирургу, анестезиологу и сестре. Каковы особенности после операционного ухода за пациентом? Такие простые меры кажутся примитивными, но вспомните, сколько раз вы забывали о какой-то мелочи, а потом спохватывались и ругались, на чем свет стоит. Я так точно. Кстати, исследования по результатам применения чек-листов в хирургической операционной, проведенные тем же Атулом Гаванде, показали, что самые педантичные и ответственные сотрудники забывали хотя бы об одной мелочи из списка в 6% случаев, то есть один раз на 16 операций. А в тех больницах, где чек-листы не использовались, такие мелочи забывались в 2 случаях из 3, независимо от страны и уровня больницы. Просто чек-листы позволяют не полагаться на человеческую память. В хирургии есть 4 основные причины смертности – инфекция, кровотечение, дефекты анестезии и неожиданные обстоятельства. Использование чек-листов позволяет минимизировать 3 первые, но и на непредвиденные обстоятельства желательно иметь свои чек-листы. Примером может быть протокол действий хирургической бригады при возникновении массивной воздушной эмболии или при высоком риске разрыва расслаивающей аневризмы аорты. По данным, полученным по результатам использования чек-листов при операциях у 400 тысяч пациентов в 8 крупных больницах, 4 из которых были элитными с хорошим финансированием и располагались в развитых странах – Сиэтл, США, Торонто, Канада, Лондон, Великобритания и Окленд, Новая Зеландия, а 4 относились к крайне перегруженным общественным стационарам с большим дефицитом персонала и финансирования – Нью-Дели, Индия, Манила, Филиппины, Ифакара, Танзания, Оман, Иордания – были опубликованы соответствующие сведения. Оказалось, что независимо от ранга и географического расположения больницы, число осложнений снизилось на 36%, а летальности на 47%. При этом инфекционных осложнений стало меньше вдвое. Чтобы понять, в насколько сложных условиях проводился этот эксперимент, скажу, что в Танзании, в больнице, обслуживающей регион с 1 миллионом сельских жителей, работало всего 5 хирургов, ни один из которых не имел высшего медицинского образования. Когда я делал кандидатскую диссертацию на тему ангиогенный сепсис, то обратил внимание, что только соблюдение элементарных правил ухода за центральными катетерами позволяло практически свести к 0 число подобных осложнений. И еще мне запомнился один факт из книги Гаванде. Спустя год после внедрения чек-листов был проведен анонимный опрос бригад. «За» высказалось 80% участников. Но когда был задан вопрос, хотел ли бы сам участник, чтобы при выполнении операции лично ему как пациенту был использован чек-лист, положительно ответили 93%. Есть повод задуматься. Атул Гаванде очень верно отмечает главное свойство чек-листов. Они дисциплинируют бригаду, напоминают о минимальном количестве нужных шагов и делают их наглядными. Еще раз повторю любимое выражение моего шефа Лыткина, что самый плохой порядок лучше самого хорошего беспорядка. Таким образом, чаще всего добиваться хороших результатов дает не личное, сугубо индивидуальное хирургическое мастерство, а хорошо отлаженная система в работе операционной, отделений реанимации и интенсивной терапии и всех вспомогательных служб, экспресс-лаборатории, рентген-кабинет и прочее. Я вспоминаю 80-е годы прошлого века, когда в нашей клинике, а она была далеко не худшей в стране, не было никаких перфузоров и инфузоматов, не было коронографии, экспресс-лаборатории и еще много-много чего. Но результаты хирургического лечения пациентов с инфекционным эндокардитом были великолепными, в первую очередь за счет полного взаимопонимания, почти семейной обстановки в работе кардиохирургического отделения и хорошей организации лечебного процесса. То же самое я увидел в 1990 году и в Новосибирском институте патологии кровообращения имени Мишалкина. При общей материально-технической бедности в оснащении, за счет хорошей организации и великолепной сработанности действий коллектива, им удавалось оперировать пациентов с очень серьезной патологией в условиях глубокой гипотермии. Когда хорошо работает вся система, можно рассчитывать на отличный результат. Говоря об истоках появления чек-листов в авиации, Гаванде вспоминает эпизод истории, когда в 1935 году в США проводились летные испытания бомбардировщиков, выпущенных для обеспечения заказа Министерства обороны США. Участвовали три авиакомпании – Boeing, Douglas и Martin. Модель 299, представленная компанией Boeing, обладала самой большой дальностью полета, имела 4 двигателя вместо 2 и несла бомбовый запас в 5 раз превышающий модели конкурентов. Но во время испытаний самолет, резко набрав высоту 300 метров, неожиданно рухнул на взлете. Впоследствии при тщательном расследовании оказалось, что эта машина намного сложнее в управлении. Надо было следить за работой 4 моторов, топливом, убирающимся шасси, закрылками, электрическими триммерами и воздушным винтом, регулирующимся с помощью гидравлических устройств. В такой ситуации опытнейший пилот не уследил за всеми параметрами машины и вовремя не скоординировал мощность двигателя с вертикальной скоростью. С этой трагедии началась история создания чек-листов, где строжайшим образом был расписан порядок действий пилота во время взлета. В условиях отделения интенсивной терапии в отношении одного пациента предпринимается на протяжении суток в среднем примерно 178 действий, поэтому уследить за исполнением каждого сложно, и на все надо найти время. Вот на этот случай и важно иметь чек-листы. Определенные прототипы их уже действуют. Практически в любом отделении реанимации существует реанимационная карта, в которой медсестры обязаны периодически отмечать основные параметры гемодинамики, других жизненных функций, фиксировать температуру тела, объем диуреза и тому подобное. Это тоже своего рода чек-лист. Регистрация 4 основных параметров – пульс, артериальное давление, частота дыхания и температура тела стала рутинной во всех лечебных учреждениях. В завершение разговора о врачебных ошибках и об отношении к ним у них и у нас хочу упомянуть еще об одном аспекте этой проблемы. В хирургии и в медицине вообще довольно часто приходится сталкиваться с непонятными случаями. В них наверняка кроются ошибочные действия или неправильно принятые решения. Но я не мог ссылаться на такие случаи именно в силу их необъяснимости. Потому что при повторении ситуации алгоритм действий остается неясным.